зима 1900 года. Когда перед тобой, Катрин, открывается бездна, что тебе остается делать? Остаться на краю или спрыгнуть вниз? В конце 50-х годов я ехала в поезде в Боргхольм. Рядом со мной в купе сидела пожилая женщина по имени Эбба Линд. Она оказалась дочерью смотрителя маяка. И услышав, что я с Элланда, она пожелала рассказать мне историю, связанную с Алуддином. Это случилось за день до того, как она поднялась на сеновал и ножом вырезала на стене имя своего брата и годы рождения и смерти. Петер Линд, 1885-1900. Мирья Рамбе. Начало нового века. Последняя среда января была солнечной и безветренной. Но Алуддин все равно оказался отрезанным от всего мира. За неделю до этого на остров налетел шторм, и всего за 12 часов побережье оказалось покрытым снегом. Теперь ветер стих, но на улице было минус 15, и все дороги занесло снегом. Уже 6 дней жители хутора не получали почты. Пока для скотины хватало корма, но запас дров и картошки подходил к концу. Петер и Эбба Линд выбрались из дома, чтобы принести лед для подвала, в котором они хранили еду. Позавтракав и тепло одевшись, они вышли на мороз. Солнце заливало светом белую бесконечную равнину, и белизна ослепила глаза. Дети шли, утопая в сугробах, навстречу слепящему солнцу. Они шли по воде, как когда-то Иисус. Ледяная корка похрустывала под грубыми ботинками. Петру 15 лет, на 2 года больше, чем Эбби. Он идет впереди, временами оборачиваясь и проверяя, как там сестренка. «Все хорошо?» – интересуется он. «Да», – отвечает Эбба. «Ты тепло оделась?» Эбба кивает, вдыхая ледяной воздух. «Как ты думаешь, отсюда видно Готланд?» – спрашивает она. Петр качает головой. «Нет, он слишком далеко». Через полчаса, наконец, стало видно море цвета гранита, переливающееся на солнце. На берегу много птиц, в проруби плавает пара белых лебедей. Орел кружит над волнами, словно что-то высматривая. Внезапно он резко бросается вниз и снова взмывает вверх с чем-то черным, зажатым в когтях. Эбба кричит Петеру: «Смотри туда!» Лед у берега покрыт извивающимися блестящими на солнце угрями. Сотни угрей выползли на лед и не сумели вернуться обратно в воду. Петер, опустив пилу для льда, устремляется вперед. «Давай их поймаем!» — кричит он, открывая ранец. Угри расползаются в стороны в попытке спастись, но Петер преследует их. Ему удается поймать несколько рыб и сложить в ранец, который тут же превратился в живое существо и зашевелился. Эбба тоже принимается собирать угрей. Опасаясь их острых зубов, она пытается ухватить рыбу за хвост, но мокрые угри выскальзывают из рук. Эбба не сдается. Каждый угорь весит несколько килограммов. Это просто спасение в голодную зиму. Ей удается запихнуть 2 угрей в свой ранец, и она принимается ловить 3-го. Тем временем стало холоднее. Подняв глаза к небу, Эбба видит, как тучами заволокло солнце. На море снова поднимается ветер. И как она не заметила, что на волнах появились белые барашки, предвестники шторма. «Петер!» — кричит она. «Петер, нам надо возвращаться!» Но он в 100 метрах от нее и ничего не слышит, занятый поимкой угрей. Волны все выше и выше, они накатываются на лед, поднимая и опуская его, как качели. Эбба чувствует, как все гудит у нее под ногами. Она выпускает угря из рук и бежит к Петеру. И в это мгновение раздается ужасный треск, словно от удара молнии. Но это не молния, это лед трескается у нее под ногами. «Петер!» — кричит девочка в ужасе. Теперь он ее услышал и обернулся, но между ними по-прежнему около 100 метров. И снова Эбба слышит громкий треск, как будто выстрелила пушка. Посреди белого полотна появляется черная трещина, из которой хлещет вода, и с каждой секундой трещина расширяется. Инстинктивно Эбба продолжает бежать вперед. Трещина уже метр шириной и продолжает увеличиваться. Эбба не умеет плавать и боится воды. В отчаянии она смотрит на трещину во льду, потом поворачивается к Петеру. Он бежит в ее сторону с ранцем в руке и энергично машет свободной рукой. Между ними 50 шагов. «Прыгай, Эбба!» Девочка делает прыжок прямо над черной водой и падает на другую сторону льдины. Петер остается один на льдине. Всего через минуту он оказывается у края трещины, но она уже увеличилась, и ее не перепрыгнуть. Он не знает, что делать дальше, а трещина все растет. В страхе брат и сестра смотрят друг на друга через пролом во льду. Петер качает головой и показывает в направлении берега. «Беги за помощью, Эбба, достань лодку!» Эбба кивает и бросается бежать, слыша, как за спиной продолжает трескаться лед. Два раза ей приходится перепрыгивать через трещины, но страх за брата придает девочке сил. Она оборачивается и видит Петера в последний раз. Он стоит один на огромной льдине, окруженной черной водой. Эбба продолжает бежать, ветер бьет ей в спину, но она бежит, не останавливаясь и не оборачиваясь. Наконец она видит маяки, рядом с ними темно-красное пятно, ее дом, до него еще далеко. Она молит Бога помочь Петеру и просит у него прощения за то, что они были так неосмотрительны. Девочка подскальзывается на льду и падает, но поднимается и снова бежит. Наконец она у берега, опустившись на четвереньки, она перелезает через сугробы, всхлипывая и задыхаясь. Осталось совсем немного. Эбба поднимается и оборачивается. Горизонта не видно за серыми облаками. И льдин больше не видно. Их отнесло течением в сторону России. Рыдая, Эбба бежит к дому. Ей нужно успеть попросить смотрителей спустить на воду лодки. Но где в бескрайнем море теперь искать Петера? Силы оставляют Эббу, и она падает на колени в снег. Впереди возвышается хутор. Крыши построек усыпаны снегом, черные окна смотрят на нее. Черные, как трещины во льду, как злые глаза. Эбби кажется, что такими глазами в этот момент смотрит на нее Бог. Раздел 11. Каждый новый день давался ему с трудом. Почему-то Ливия и Габриэль были твердо убеждены, что мама уехала и скоро вернется. Хотя он никогда не говорил об этом с детьми. Это было неправильно, но Йоаким и сам стал в это верить. Катрин уехала в отпуск, но она скоро вернется. На следующий день после визита полиции Йоаким стоял в кухне и смотрел в окно. На небе не было видно перелетных птиц. Только несколько заблудших чаек кружили над морем, высматривая рыбу. Он уже отвез детей в сад. После этого он намеревался сделать покупки в магазине продуктов. Но не смог. Слишком много товаров, слишком много рекламы. Над мясным прилавком плакат. Грудинка. Всего 79,90 крон за килограмм. Йоаким вышел из магазина. Он не мог заставить себя купить продукты. Вместо этого он вернулся на хутор, переоделся и прошел в кухню. У него не было никаких планов, никаких дел, только одно желание – весь день простоять перед окном в кухне. Перед ним на кухонной стойке лежал на блюде забытый кочан салата. Это он его купил или Катрин? Йоаким не помнил, но салат под целлофаном был совсем черным. «Нехорошо держать в кухне гнилые продукты, надо выбросить салат», — сказал себе Йоаким. Но даже на это у него не было сил. Он последний раз взглянул на бескрайнее море и серое мрачное небо и принял решение. Он пойдет в спальню, ляжет в постель и больше никогда ее не покинет. Йоаким вернулся в спальню, лег на кровать поверх покрывала и устремил взор в потолок. Катрин сняла уродливый навесной потолок и восстановила настоящий потолок в его первоначальном виде, каким он был в XIX веке. У Йоакима возникло ощущение, словно над ним проплывает белое облако. Внезапно он услышал какой-то шум, похоже было, что кто-то бьет костяшками пальцев по оконному стеклу. Он повернул голову. Плохие новости? Он всегда готов к плохим новостям. Стук усилился. Он шел от кухонной двери. Медленно Йоаким поднялся с постели и вышел в коридор. В окно он разглядел две человеческие фигуры на крыльце. Мужчина и женщина, одних с Йоакимом лет. Мужчина был в костюме, женщина в пальто и юбке. Незнакомцы приветливо ему улыбались. «Здравствуйте», — произнесла женщина. «Меня зовут Марианна, а это Филипп. Можно войти?» Йоаким кивнул, пропуская гостей внутрь. «Они из похоронного бюро?» Лица ему были незнакомы, но все последние дни прошли для него как в тумане. «Как у вас уютно!» — воскликнула женщина. Мужчина кивнул и повернулся к Йоаким. «Мы объезжаем остров, и мы увидели, что кто-то есть дома». «Я живу здесь постоянно», — сказал Йоаким. «Хотите кофе?» «Спасибо, мы не употребляем кофеин», — ответил Филипп, присаживаясь за стол. И прибавил. «Позвольте спросить, как вас зовут?» «Йоаким». «Йоаким, мы хотели бы дать вам кое-что важное». Марианна достала из сумки брошюру и положила перед Йоакимом, сказав. «Посмотрите, красивая, правда?» Йоаким пролистал тонкую брошюру. На первой странице была иллюстрация. Зеленый луг, на котором на фоне голубого неба сидели мужчина и женщина в белых одеждах. Мужчина обнимал одной рукой ягненка, а женщина обнимала льва. Мужчина и женщина улыбались друг другу. «Разве это не рай?» – спросила Марианна. Йоаким поднял на нее глаза и сказал. «Я раньше думал, что рай – это наш хутор, но это было раньше». Марианна с недоумением посмотрела на него и слегка улыбнулась. «Иисус умер ради нас», — продолжала она. «Он отдал свою жизнь ради того, чтобы мы были счастливыми». Йоаким снова посмотрел на картинку и кивнул. «Красиво», — сказал он и указал пальцем на горы на горизонте. «Горы тоже красивые». «Это рай», — повторила Марианна. «Существует жизнь после смерти, Йоаким», — сказал Филипп, наклоняясь ближе к нему с таким видом, словно поверяет ему тайну. «Вечная жизнь — это реальность. Разве это не прекрасно?» Йоаким снова кивнул. Он не мог отвести глаз от картинки. Он и раньше видел такие брошюры, но никогда не замечал, какие они красивые. «Я хотел бы жить в горах», — проговорил он. «Дышать свежим горным воздухом вместе с Катрин». Здесь, на острове, не было гор. И не было Катрин. Йоакиму стало трудно дышать. Он опустил голову, чувствуя, как слезы подступают ему к горлу. «Вам плохо?» — взволнованно спросила Марианна. Йоаким покачал головой, склонился над столом и заплакал. «Да, ему плохо. Ему очень плохо. Катрин, Этель». Несколько минут Йоаким безудержно рыдал за кухонным столом, забыв обо всем. Он словно сквозь туман слышал шепот и скрип стульев, но не мог успокоиться. Йоаким почувствовал теплую руку на плече и через пару секунд услышал, как хлопнула входная дверь. Когда он, наконец, вытер слезы, то обнаружил, что остался один в кухне. Во дворе послышался звук мотора машины. Брошюра с изображением людей на лугу все еще лежала перед ним на столе. Когда машина уехала, Йоаким высморкался и посмотрел на иллюстрацию. Он должен что-то сделать, что угодно. Со вздохом он заставил себя подняться со стула и выкинуть брошюру в мусорное ведро. В доме было тихо. Йоаким вышел в коридор и заглянул в гостиную, где на полу стояли банки с краской и лежали кисти и тряпки. Катрин собиралась красить оконные рамы, но успела только удалить старую краску. Это Катрин выбрала цвет обоев и краски, потому что у нее было более четкое представление о дизайне, чем у Йоакима. Все материалы для ремонта были закуплены и сложены у стены. Йоаким вздохнул. Потом открыл бутылку с растворителем и взял тряпку. Он принялся за работу с ожесточенным рвением. В тишине дома слышно было, как тряпка трется о стену. «Не нажимай так сильно, Ким», — услышал в голове Йоаким голос Катрин. Наступили выходные. Дети были дома и играли в комнате Ливии. Йоаким закончил с окнами и собирался оклеивать обоями стены в угловой комнате, где уже поставили стол и приготовил клей. Это была крошечная спальня с изразцовой печкой в углу. Цветочные обои начала века были в ужасном состоянии, и их пришлось сорвать. Катрин сделала это еще в начале осени, удалив все остатки старых обоев и зашпаклевав стену для наклеивания новых. Ей нравилась эта маленькая комната. Йоаким попытался не думать о жене сейчас. Ему нужно только наклеить обои. Он поднял рулон английских обоев ручной работы, точно такими же были оклеены стены в яблочной вилле, взял линейку и начал отмерять нужную длину. Они с Катрин всегда наклеивали обои вдвоем. Йоаким вздохнул, но продолжил работу. «Нельзя спешить. Нужно работать медленно, сосредоточенно, словно медитируешь». В этот момент он был монахом, а дом его монастырем. Оклеив одну стену и разгладив обои, Йоаким вдруг услышал странный звук. Он быстро спустился со стремянки и прислушался. Звук повторялся ритмично, с перерывом в 1-2 секунды и доносился снаружи. Подойдя к окну, Иоаким открыл его, впуская внутрь холодный воздух. Наискосок от дома стоял мальчик. На вид он был старше Ливии на пару лет. У ног его лежал желтый пластиковый мяч. Из-под вязаной шапочки торчали упрямые кудряшки, а зимняя куртка была неправильно застегнута. Мальчик с любопытством посмотрел на Иоакима в окне. «Привет», — сказал Иоаким. «Здравствуйте», — бодрым голосом произнес мальчик. «Не стоит тут играть в мяч», — прибавил Иоаким. «Ты можешь разбить окно». «Я целюсь в стену», — возразил мальчик, — «и никогда не промахиваюсь». «Ну, хорошо. А как тебя зовут?» «Андреас». Мальчик потер холодный нос рукой. «А где ты живешь?» «Там», — мальчик показал рукой в сторону фермы. «Ага, значит, это сын Карлсонов, отправившийся один на прогулку». «Хочешь зайти?» — предложил Иоаким. «А зачем?» «Познакомишься с Ливией и Габриэлем, моими детьми. Ливия — твоя ровесница». «Мне 7», — объявил Андреас. «Ей тоже 7». «Нет, но она почти твоя ровесница». Андреас кивнул и почесал нос. «Ладно, но ненадолго, мы скоро будем есть». Он подобрал мячик и скрылся за углом. Закрыв окно, Иоаким вышел в коридор. «Ливия, Габриэль, у нас гости!» Через секунду показалась Ливия с Форманом в руках. «Гости?» – переспросила она. «Кое-кто хочет с тобой встретиться». «Кто?» «Один мальчик». «Мальчик?» – Ливия сделала удивленные глаза. «Не хочу я никаких мальчиков. А как его зовут?» «Андреас, он наш сосед». «Но я его не знаю!» – в панике вскричала Ливия. Но прежде чем Иоаким успел сказать что-то умное о том, как полезно заводить новых друзей, входная дверь распахнулась, и вошел Андреас. «Входи, Андреас», — приветливо сказал Иоаким. «Можешь снять куртку и шапку». Мальчик сбросил верхнюю одежду прямо на пол. «Ты раньше бывал в нашем доме?» «Нет, у вас всегда закрыто». «Теперь нет, мы тут живем». Андреас смотрел на Ливию, а она пристально смотрела на него, однако никто не хотел здороваться. Габриэль выглянул из комнаты, но тоже ничего не сказал. «Я помогал загонять коров», — сказал через минуту Андреас, обводя взглядом комнату. «Сегодня?» «Нет, на прошлой неделе. Иначе бы они замерзли до смерти. Такая холодина». «Да», — кивнул Иоаким, — «всем нужно зимой быть в тепле, и коровам, и людям». Ливия продолжала молча разглядывать Андреаса. Иоаким в детстве тоже был очень застенчивым, и Ливия, видимо, унаследовала этот недостаток. «Не хотите поиграть в мяч?» – предложил Иоаким. «У нас как раз есть подходящее место для этого». Он провел детей в гостиную, в которой по-прежнему было пусто, за исключением пары стульев и коробок на полу. «Можете поиграть здесь», – сказал Иоаким, отодвигая коробки. Андреас опустил мяч и осторожно толкнул его по направлению к Ливии. В воздух поднялась старая пыль. Ливия отбила мяч, но неудачно, и Андреасу пришлось за ним бежать. «Сначала останови мяч ногой», — посоветовал Иоаким. Ливия кисло посмотрела на него, не оценив совета. Но следующая подача была уже удачнее. «Молодец», — с улыбкой произнес Андреас. «А он умеет сказать девочке комплимент», — отметил Иоаким. Ливия широко улыбнулась. «Вставай там», — Андреас показал на противоположную стену. «Мы будем в тебя целиться». Ливия быстро побежала в другой конец комнаты, а Иоаким вернулся к работе. За стеной слышен был стук мяча и радостные крики троих детей. Габриэль не заставил себя ждать и присоединился к Ливии и Андреасу. «Как хорошо, что у детей появились друзья», — подумал Иоаким. «Этому дому не помешает детский смех». Он окунул кисть в банку с клеем и стал промазывать следующую стену. Рулон за рулоном разворачивался и ложился на стены, делая комнату светлее и уютнее. Иоаким разгладил пузыри на обоях и промокнул излишки клея губкой. Когда остался только метр стены, Иоаким вдруг заметил, что голоса в гостиной стихли. На хуторе воцарилась тишина. Иоаким снова спустился со стремянки и прислушался. «Ливия, Габриэль!» — позвал он. «Хотите сока или печенья?» Ответа не последовало. Иоаким вышел из комнаты и пошел в гостиную, но на полпути замер перед окном во двор. Дверь в сарай была открыта. Он помнил, что ее закрывал. На полу в прихожей одежды Андреаса уже не было. Торопливо натянув куртку и ботинки, Иоаким поспешил наружу. Видимо, дети втроем открыли тяжелую дверь. Что они там делают одни в темноте? Йоаким подошел ко входу в сарай. «Эй!» Нет ответа. «Может, в прятки играют?» Он вошел внутрь, вдыхая запах старого сена. Катрин планировала превратить коровник в галерею, убрав все следы животных. Против воли он снова подумал о жене, но в тот день он видел, как она выходила из коровника, и у нее было странное, смущенное выражение лица. В коровнике никого не было, но Йоакиму показалось, что с сеновала доносятся какие-то звуки. На сеновал вела узкая крутая лестница, и он начал по ней подниматься. «Ощущение такое, словно входишь в церковь», — подумал Йоаким. Наверху было огромное пустое пространство для хранения сена с высоким потолком, почти невидным в темноте. Пол был заставлен разным хламом. Старые газеты, горшки для цветов, сломанные стулья, старые швейные машинки. Кто-то превратил сеновал в склад старья. У стены стояли две старые покрышки для трактора. И как их только сюда подняли. Увидев сеновал, Йоаким вспомнил тот странный сон, в котором ему явилась Катрин именно в этом месте. Но во сне пол был чистым, и жена стояла у дальней стены спиной к нему. И почему-то во сне ему страшно было к ней подойти. Под потолком шептал ветер. Йоакиму стало неуютно. Снова раздался какой-то шорох. «Ливия!» — крикнул он. Только потрескивание половиц впереди, и никакого ответа. Наверное, дети спрятались и следят за ним из углов. Они прячутся от него. Йоаким огляделся по сторонам и прислушался. «Катрин!» — тихо позвал он. Нет ответа. Он подождал еще пару минут. На сеновале было тихо, и Йоаким спустился вниз по лестнице. Вернувшись домой, он нашел детей в детской, там, где ему и следовало их искать. Ливия сидела на полу и рисовала, как ни в чем не бывало. Габриэль, которому старшая сестра, видимо, разрешила играть в ее комнате, сидел рядом и возился с машинками. «А где вы были?» — спросил Йоаким резко. Ливия оторвалась от своего занятия. Катрин редко рисовала дома, несмотря на то, что преподавала рисование в школе, а вот Ливии это очень нравилось. «Здесь», — ответила она. «Но до этого вы были на улице с Андреасом». «Недолго». «Вам нельзя заходить в сарай», — сказал Йоаким. «Вы там играли?» «Нет, там нечего делать». «А где Андреас?» «Пошел домой обедать». «Хорошо, мы тоже скоро будем обедать, но впредь не выходите на улицу, не предупредив. Понятно, Ливия?» «Понятно». В ту ночь Ливия снова начала говорить во сне. Когда он помогал Ливии чистить зубы перед сном, все было хорошо. Габриэль уже давно заснул, а Ливия с удивлением рассматривала Йоакима в зеркале. «У тебя странные уши, папа», — констатировала она. Йоаким отставил в сторону стакан со щеткой и спросил, «Что ты имеешь в виду?» «Твои уши, они выглядят старыми». «Старыми? Да нет, вроде они такие же, как раньше. В них что, волосы выросли?» «Да нет». «Ну вот и хорошо», — сказал Йоаким, «волосы в ушах или в носу — это никуда не годится». Ливии хотелось еще покривляться перед зеркалом, но Йоаким мягко вытолкал ее из ванной комнаты. Уложив дочку в кровать, он два раза перечитал историю о том, как Эмиль застрял головой в супнице и погасил свет. Уходя, он слышал, как Ливия укутывается в одеяло. Рядом с ней по-прежнему лежала кофта Катрин. Он вышел в коридор, прошел в кухню, сделал себе пару бутербродов и загрузил стиральную машину. Погасив свет в доме, пошел в спальню, где его ждала пустая двуспальная кровать. Стены в комнате по-прежнему были завешаны одеждой Катрин, но вещи уже утратили ее запах. Одежду надо было убрать, но Йоаким не решался. Он лег в холодную кровать и устремил взор в темноту. «Мама?» — голос Ливии заставил Йоакима приподнять голову. Он прислушался. Стиральная машина уже выключилась, и часы показывали 23:52. Он спал только час. «Мама!» Крики продолжались, и Йоаким встал с постели. На пороге детской комнаты он остановился. «Мама!» Ливия лежала под одеялом с закрытыми глазами, но в свете лампы из коридора было видно, как голова девочки резко поворачивается из стороны в сторону. Ливия судорожно сжимала кофту Катрин, и Йоаким склонился над дочерью, чтобы разжать ее пальцы. «Мамы нет», — сказал он, убирая кофту в сторону. «Нет, она здесь. Спи, Ливия». Девочка открыла глаза. Теперь она его узнала. «Нет, останься со мной», — попросила она. Иоаким вздохнул, но Ливия уже проснулась, и выбора у него не было. Раньше этим всегда занималась Катрин. Он осторожно прилег на краю короткой детской кровати. Нет, так он никогда не сможет уснуть. Иоаким заснул через пару минут. Перед домом кто-то был. Иоаким открыл глаза, в комнате было темно. Он ничего не слышал, но чувствовал, что на хуторе кто-то есть. Сон как рукой сняло. Где часы? Он понятия не имел, сколько спал. Может, час, а может, три. Приподняв голову, Иоаким прислушался. В доме было тихо. Слышно было только тиканье часов и размеренное дыхание Ливии. Поднявшись, он шагнул к двери, и в этот момент за его спиной раздался голос Ливии. «Папа, не уходи!» Он замер. «Почему?» «Не уходи!» Ливия лежала неподвижно, лицом к стене. «Неужели она говорит во сне?» Иоакиму были видны только ее светлые волосы. Он подошел к кровати и присел на край. «Ливия, ты спишь?» — спросил он тихо. Через пару секунд дочь ответила. «Нет». Голос не был сонным. «Ты спишь?» «Нет, я вижу вещи». «Вещи? Какие вещи?» «За стеной». Ливия говорила монотонным голосом. Дыхание ее было спокойным и равномерным, как у спящей. Иоаким нагнулся к ней ниже. «Что ты видишь?» — спросил он. «Свет, воду, тени». «А что еще?» «Свет. Ты видишь людей?» Пауза, потом ответ. «Маму». Иоаким застыл. У него перехватило дыхание. Что, если Ливия действительно видит вещи? «Не расспрашивай больше, иди спать», — сказал он себе. Но кто-то словно тянул его за язык. «Где мама?» — спросил он. «За светом». «Ты видишь?» «Все стоят и ждут», — перебив его, сказала Ливия. Теперь она говорила громче и быстрее. «И мама тоже с ними». «Кто все? Кто ждет?» Ливия не ответила. Она и раньше говорила во сне, но никогда так четко. Иоакиму показалось, что она играет с ним в какую-то игру, но он все равно не мог удержаться от вопроса. «Как она себя чувствует?» «Мама тоскует». «Тоскует?» «Она хочет войти». «Скажи, что...» Иоаким сглотнул, но во рту у него пересохло. «Скажи, что она может войти». «Она не может». «Не может войти?» «В дом нет». «Ты можешь с ней поговорить?» Тишина, Иоаким продолжал. «Ты можешь спросить маму, что она делала на дамбе?» Ливия лежала неподвижно, ничего не отвечая, но Иоаким не сдавался. «Ливия, ты можешь поговорить с мамой?» «Она хочет войти». Иоаким выпрямился. «Нет никакого смысла спрашивать дальше». «Попробуй». «Она хочет поговорить», — прервав его, произнесла Ливия. «Хочет? О чем? Что она хочет сказать?» Но Ливия молчала. Иоаким тоже молчал. Он медленно поднялся с постели. Ноги и спина затекли, слишком долго он сидел в одной позе. Иоаким подошел к окну и выглянул во двор. Он видел только собственное бледное отражение в стекле и больше ничего. На небе не было ни луны, ни звезд, все затянуто облаками. Во дворе никакого движения, только трава чуть колышется на ветру. Неужели там кто-то есть? Иоаким опустил штору. Выйти на улицу означало оставить детей одних. Иоаким не мог на это решиться. Он стоял перед окном, не зная, что ему делать. Наконец он повернулся к кровати, сказав... «Ливия?» Никакого ответа. Дочь спала. Иоакиму хотелось разбудить ее и спросить, что еще она видела во сне, но он не осмелился. Вместо этого он поправил ей одеяло и вернулся в спальню. Накрывшись с головой одеялом, он лежал, вслушиваясь в темноту. В доме было тихо. Иоаким думал о Катрин. Прошло много часов, прежде чем он наконец заснул.